вечерам. Пройду под переулком незамеченным. Даль скучна, и дождь неугомонно будет лить. Бог бы с ним, но отблеск в лужах сменится неоновым. Холодно, и никуда не хочется спешить. Когда укутает октябрь сырым плащом, уже осенняя погода ни при чем. И ни при чем воспоминания прошлых лет. Их больше нет. Когда утонет спящий город в мокрой тьме, я не уверен, что ты вспомнишь обо мне. И не уверен, что меня, как прежде, ждешь. Про тебя хочу узнать хоть что-нибудь у октября. Только зря в ответ лишь льет косой холодный дождь. Хмурится, и я один брожу по темным улицам. Знаю я, любовь, как реку вспять не повернешь. Когда укутает октябрь сырым плащом, уже осенняя погода ни при чем. И ни при чем воспоминания прошлых лет. Их больше нет. Когда утонет спящий город в мокрой тьме, я не уверен, что ты вспомнишь обо мне. И не уверен, что меня, как прежде, ждешь в дождь. Когда укутает октябрь сырым плащом, уже осенняя погода ни при чем. И ни при чем воспоминания прошлых лет. Их больше нет. Когда утонет спящий город в мокрой тьме, я не уверен, что ты вспомнишь обо мне. И не уверен, что меня, как прежде, ждешь.